Глава 11. Не знаю, как насчет мотивации, но настроение слова «самди» подпортили знатно. На завтрак мы шли в тишине, на раздаче тоже было не до разговоров, но когда сели за стол и принялись за завтрак, нас немного отпустило, что ли. Хотя не исключаю, что поднять нам настроение сумела божественная рисовая каша с кедровыми орешками. «Как думаете, что там будет?» Дима первый закончил со своей порцией и теперь сверлил меня взглядом. «Александр, как считаешь?» «Да, Александр, как думаешь?» Тут же подключилась Рая. «Ты среди нас самый старший и опытный». «Насчет возраста не обманывайся», — вместо меня ответил Дима. «Месяц назад он выглядел моложе Свелина. А вот насчет опыта в магических штуках, тут, пожалуй, соглашусь». «А что случилось?» — Мила с любопытством скользнула по моему лицу. «Разве можно так сильно постареть за месяц? Или это плата за пользование магией смерти?» «Магия смерти здесь ни при чем. Просто не сошелся во взглядах с одним... с одной сущностью», — вздохнул я. «И словил смертельное проклятие. Ого!» — Дима с интересом посмотрел на меня. «То-то от тебя смертью так и несет». «Что за ерунду ты говоришь?» — возмутилась Рая. «Я тебе говорю», — набычился пацан. «От него веет, так же, как от моего учителя. Он у нас в приюте вел физру и ОБЖ. Как зыркнет, так сразу душа в пятки уходит». «Есть такое», — Свелин бросил на меня виноватый взгляд. «Сейчас почти незаметно. А вот в лазарете я прямо чувствовал, как мне холодом в затылок бьет». «Ерунда», — безапелляционно заявил Рая. «Это все самовнушение». «Нет, правда», — вскинулся Свелин. «Я ее даже видел». «Кого ее?» — насмешливо уточнила брюнетка. «Смерть», — неохотно протянул мой помощник. «У нее еще лилия в волосах была». «Да ладно тебе заливать-то, поди». «Я тоже ее видел. Я посмотрел Свелину в глаза. Помнишь Дикова?» «Да». «Я Сира?» «Я до сих пор не понимаю, почему мы не смогли их спасти», — признался Свелин, а Рай лишь фыркнула и пожала плечами. «Те, около кого она появлялась, умирали в любом случае. Я, словно извиняясь за что-то, пожал плечами. Как бы мы ни пытались их спасти. Вот почему некоторые...» «Да», — коротко отозвался я, — «давайте сменим тему». «Да не вопрос. От меня не укрылось, с каким вниманием посмотрел на меня Дима. Хотите посмотреть драку?» «Драку?» Рая, проследив взгляд пацана, тут же повернулась. «Подождите. Тот огневик что, хочет вылить тарелку супа на этого красавчика?» Я повернулся следом за девушкой и застал любопытный момент. Старшеклассник с огненного факультета опрокинул дымящуюся миску на имперского мага, но горячий суп, вместо того, чтобы ошпарить мага, отпружинил от внезапно появившегося щита и окатил самого старшеклассника. Причем я был более чем уверен, что этот смутно знакомый мне имперский маг мог с легкостью поставить стандартный купол, и суп стек бы на пол. Но вместо этого он поставил динамичную защиту. «У него нет шансов. Мне хватило одного взгляда на ауры имперского мага и огневика, чтобы сделать закономерный вывод. У кого из них?» — тут же заинтересовалась Рая. «У огневика, конечно», — вместо меня ответил Дима. «Алексей его одной левой уделает». «Алексей?» «Имперский маг», — с гордостью заявил Дима. «Единственный в цитадели. Говорят, они с Джо друзья». «О, смотрите, повар решил вмешаться в их разборки». «А я считаю, что зря они связались со старшеклассниками. Я же, увидев все, что хотел, повернулся обратно к еде. Нужно обязательно пообщаться с этим Алексеем. Из того, что я вижу, очевидно, он с легкостью может постоять за себя, да и вообще человек интересный. К тому же что-то мне подсказывает, что сеть не случайно его выбрала. Ведь вряд ли абы кто смог бы восстановить ее работу. Ну а пока я доедал свою порцию и лениво размышлял, как познакомиться с Алексеем поближе, девчонки вовсю обсуждали имперского мага. Ну знаешь, после того, как на него Ковальда и Лартарга напали на лестнице, да еще и с использованием запретного блокиратора, подло, кто ж спорит. Но не все же старшекурсники такие отмороженные, как этот Ковальда. Ха, и почему я не удивлен, что снова слышу эту фамилию? Так вот на кого напали Жанна и Керн. Что ж, сомневаюсь, что это случайность. А значит, нам действительно найдется, о чем поговорить с Алексеем. Пойдемте. Досматривать, чем закончится история с супом, я не стал. Нам нельзя опаздывать на введение в стихию». Ребята тут же притихли, вспомнив мрачные опасения Самди. «Пойдем», — согласно кивнул Дима и, подавая пример, первым поднялся из-за стола. Времени у нас было с запасом, но на подходе к аудитории мы столкнулись с небольшой проблемой. Коридор, в котором находился вход в нужную аудиторию, был забит первогодками, и нам не оставалось ничего другого, как встать в конце гигантской очереди. «Они что, по одному пускают?» — удивился Дима, который был ниже нас всех. «Так, парни, один момент, я до своих доберусь и все разузнаю». «Давай», — кивнул я, приметив с другой стороны коридора Алексея и толпу мальчишек. «Аккуратней только, затопчут». «Я сам кого хочешь затопчу», — отмахнулся Дима и уверенно просочился сквозь толпу. «А ну, пропустите темного мага!» Вот только далеко пройти Дима не успел. Какой-то шустрый пацан протиснулся сквозь толпу с криком: «Я сын короля, пропустите принца!» Растолкал высокородных и толкнул входную дверь. Двустворчатые двери тут же распахнулись, и вся эта толпа бездумно повалила внутрь. Кто-то предупреждающе крикнул, кто-то возмущенно заорал. Следом завизжали сдавливаемые девушки. Банальная давка грозила превратиться в катастрофу, и я вскинул над головой свой жезл. Замедление! Толпа мгновенно сбавила ход, и студиозы оказались будто бы под водой. Минута, и перваши втянулись в аудиторию, оставив на полу две бездыханные фигуры, к которым тут же бросился Алексей. Один из студиозов сидел, закрыв лицо руками и прижавшись к стене, а второй лежал, свернувшись калачиком. Имперский маг начал колдовать над первым, а я, краем глаза следя за его магией, направился к лежачему. К моему удивлению, Алексей сформировал приличное плетение малого исцеления, и парень тут же поднял голову. «Ох, спасибо, хоть тошнить перестало». Его тут же подхватили двое мальчишек и осторожно повели в зал. Мой же, подопечный выглядел в разы хуже. Его сдавили до такой степени, что треснули ребра, и каким-то образом схлопнулась легкая. Покачав головой, я взмахнул жезлом, и бедолага тут же закашлялся. «Не забудь после урока подойти к мастеру Торсуну», — посоветовал я и, мазнув взглядом по имперскому магу, прошел в зал вслед за Димой и Свелином. «Удручающее зрелище», — неодобрительно произнес архимаг, стоя в компании семи магов. «Из них я знал только вчерашнего мастера Джо, который постоянно вскакивал со своего места, Ольгина Торсуна и мастера Самди. Давно в Академии не было такого позора». После слов ректора в зале повисла гробовая тишина. «Ну как в зале? Не знаю, как местные маги умудрились засунуть в здание самый настоящий стадион, но у них получилось. Огромное песчаное поле, трибуны и бесконечное звездное небо вместо потолка». «Ладно», — Ксандр пробежался по нам взглядом. «Господа деканы, сейчас я вас представлю, и разбивайте свои факультеты по группам. Декан огненного факультета, наставник Денис Ван Игнис». Плотный мужчина лет 50, опираясь на узловатую трость, сделал шаг вперед. Сгорбленные плечи, усыпанное веснушками лицо, большие залысины и безумие во взгляде. «Адепта огня, за мной!» «Декан факультета воды, наставник Лида де Аквус». Немного помедлив, вперед выкатился полнокровный улыбающийся маг с легким румянцем на круглом лице. Округлые плечи, небольшой животик, грациозные движения учителя бальных танцев — на мага этот толстячок совершенно не походил. Но его аура так и выдавала бурлящую мощь. «Уважаемые студиозы, прошу за мной». Маг плавным движением руки указал на развивающийся флаг водного факультета. «Декан воздушного факультета, наставник Бизе фон Айр». Высокий нескладный маг шагнул вперед, привычным движением руки убрав свисающую прядь длинных волос. Хищный нос, пронзительный взгляд, строго поджатые губы. Декан воздушников был точной копией Крика фон Айра. Неужели отец? «Воздушники, следуйте за мной». Негромкий голос мага услышали, казалось, все стоящие студиозы. Бизе фон Айр сделал шаг к развивающемуся в воздухе символу факультета и полетел. «Декан факультета Земли, наставник Кромбер Тираниус». Двухметровый гигант тяжело шагнул вперед и обвел оставшихся студиозов немигающим взглядом. Квадратная челюсть, ходящая под кожей канаты мышц, обнаженный торс, покрытый золотистыми татуировками, вид мастер Тираниус имел внушительный. Казалось, он при желании может с легкостью пробить стену рукой. «За мной, слабаки!» Тональность голоса декана находилась где-то посредине между горным обвалом и рычанием медведя. «Декан факультета света и жизни, наставник Ольгин Люмен Торсун. Целитель, который ничуть не изменился с нашей последней встречи, молча вышел вперед и также молча поманил за собой студиозов к знамени с открытой светящейся книгой. Декан темного факультета, наставник Самди Тенебре VII». Мастер Самди пробежался по нам недовольным взглядом, кивнул сам себе и так же молча, как и его светлый коллега, повел нас к развивающемуся символу закрытой книги. Я же машинально отметил, что сейчас он был одет совершенно не так, как в особняке. Черно-серебряная куртка и штаны, болтающаяся на поясе связка волчьих хвостов, висящий сбоку узкий клинок в тусклых ножнах. Самди был больше похож на ведьмака, чем на темного мага. «Декан факультета универсальной магии или же радужного факультета, наставник Джо». Я хоть и шел за Самди, за речью ректора следил очень внимательно. К тому же мне было дико интересно, кто возглавит факультет антимагии, неужели сам Ксандр? «Первые полгода студиозы серого факультета будут учиться у мастера Джо». Слова ректора предназначались для двоих парней, один из которых был претендентом на трон. «Чтобы эффективно противостоять вражеской магии, нужно для начала разбираться в ней. Мастер Джо?» «За мной, ребята», — тут же отреагировал маг. «Не будем задерживать начало урока». На мой скромный взгляд, то, что называлось введением в стихию, больше походило на банальное избиение. После отметки всех присутствующих в своих журналах, деканы выстроили нас в две колонны и начали приглашать на испытания. Студиоз подходил к черте, которую Ван Игнис выжег прямо на полу, и в него или нее тут же летело одно первоуровневое заклинание. Если студиоз выдерживал атаку, неважно как, будь то магический щит, артефакт или своевременная реакция, тут же летело заклинание второго уровня другой школы. И так далее. К моему удивлению, среди первогодок мало кто выдерживал даже первоуровневое заклинание. И что-то мне подсказывало, что дело было не в слабой подготовке студиозов, а в силе, которую маги вкладывали в плетение. Это я еще мог понять, цель деканов — проверить уровень каждого из нас. Но почему студиозы стоят как столбы и героически ловят огненные кулаки, каменные шипы и ледяные копья, было выше моего понимания. Впрочем, чем дольше я наблюдал за этим избиением, тем лучше понимал, с кем мне придется учиться. Те, кто безропотно ловили заклинания, были, видимо, детьми мастеровых, торговцев, военных и так далее. Эти ребята не могли похвастаться владением магией, но компенсировали свое неумение отвагой и безрассудством. И среди этой категории было больше всего травм. Даже студенческие мантии не могли полноценно защитить студиозов от магического урона. Как итог, Ольгин Торсун и его помощники работали, не покладая рук. На их фоне заметно выделялись аристы и дворяне. Эти вполне сносно владели магией и зачастую держались подольше, до плетений второго и даже третьего уровней. К сожалению, никого из кадетского корпуса здесь не оказалось, но я был более чем уверен, что они бы продержались еще дольше. Но и последняя группа состояла из пацанов. Димины друзья показывали настоящие чудеса ловкости, уворачивались, бросались на землю ничком, петляли словно зайцы, а кто-то демонстрировал творческое владение стихией. Правда, деканам такие шустрые противники не очень-то нравились, и пацанам доставалось по полной. По идее, мне следовало бы внимательней присматриваться к своим будущим однокурсникам, как-никак мне с ними учиться. Но я, по большей части, наблюдал за преподавателями. Как они формируют плетение, какие конструкты используют, что собой представляют. Правда, иногда на испытании выходили настолько интересные личности, что я автоматически переключался на них. К примеру, пацан с огненной книгой, которая висела прямо перед ним. Он спокойно выдержал три удара и пропустил простенький с виду огненный шар. Испытание тем временем шло полным ходом, количество студиозов стремительно убывало, и как-то само собой мы с имперским магом оказались рядом. «Алексей, пока я думал, с чего начать разговор, имперский маг первым протянул мне руку. Александр, я крепко пожал протянутую ладонь. Мы, кстати, заочно знакомы». «Серьезно?» – удивился Алексей. «При каких обстоятельствах?» «Неважно», – неохотно отозвался я, ругая себя за спешку, а потом неожиданно для себя еще и добавил. «Время еще не пришло». Алексей хотел что-то сказать, но отвлекся на того самого претендента на трон, с которым, по всей видимости, был знаком. А посмотреть и вправду было на что. От первой атаки он ушел, не замедляя хода. От второй отмахнулся рукой с нацепленным на нее деревянным наручем. От третьей уклонился, изогнувшись всем телом и упав на спину. А вот от четвертой, воздушного смерча, уйти не смог. Черная торнадо всосала парня в себя и, немного пожевав, выплюнула на выжженную землю. К нему тут же бросился Ольгин Торсун, но что-то мне подсказывало, что претендент намеренно подставился. Не хочет раскрывать свою истинную силу? Впрочем, мне резко стало не до посторонних мыслей, поскольку пришла моя очередь. «В антимагии есть как плюсы, так и минусы», — глубокомысленно протянул я, глядя на то, как Ольгин Торсун никак не может исцелить Михаила. Впрочем, в следующий миг я выбросил и Михаила, и целителя из головы. Выйдя к черте, я коротко поклонился преподавателям и тут же активировал щит мертвых. Первым в меня полетел каменный шип, причем, в отличие от плетений фон Короса, этот шип летел быстро, очень быстро. Ради эксперимента я окутал руку тьмой и отбил плетение, силы в этот шип было действительно влито раза в три больше, чем положено. Следом в меня полетела ледяная глыба, которая позорно разбилась о выставленный мной щит. От огненного вихря я укрылся плащом тьмы, ну а черная торнадо со сверкающими молниями, на котором споткнулся претендент, переждал в темном коконе. Силы декана не жалели, поэтому и мне пришлось потратиться. Да и потом жизнь сильно осложняли штрафы от проклятия Ануба. Но в общем и целом маги не смогли меня удивить. И я уже настроился, что мы будем мериться силой, когда вперед шагнул декан факультета земли. Он вскинул свои лопатообразные ладони, и я тут же провалился в песок по самый пояс. Время, как это бывало во время боя, привычно замедлило свой ход, и я влил треть резервуара в щит мертвых. Вот только я не успел на какой-то миг. Тираниус сжал свои пудовые кулаки, и песок, превратившись в камень, начал сжимать меня словно тиски. Все тело пронзила адская боль, и я чувствую, как на ногах рвется кожа и сминаются мышцы, закричал от боли. Пятиуровневое заклинание? Да черта с два! Уродское плетение не давало сконцентрироваться, не просто превращая мои ноги в фарш, но и пронзая их тысячами каменных игл. Я забил ладонью по земле, признавая поражение, но боль вместо того, чтобы ослабнуть, усилилась еще больше. Мало того, затрещали кости. Мои кости, усиленные гранью выносливости и закалкой. Но хуже всего было ощущение предательства. В академии, в сердце цитадели меня пытаются убить. К сердцу подкатил иррациональный страх смерти, помноженный на вспыхнувшую в душе ярость. Такого я не испытывал ни в межмире во время тумана, ни даже в лютиках. Нечеловеческим усилием воли я попытался сдержаться, но насмешливая ухмылка, играющая на губах Тираниуса, оказалась последней каплей. Я зарычал и впервые за долгое время выпустил клубящуюся в груди тьму.